кроме отца и сына, если та же Духа. Поймал себя на мысли о том, что вот мы правим службу Иоанну Кронштадтскому. А это такое вообще удивительное чудо, потому что всегда церковь чтила его память, даже когда батюшка-отец Иоанн почил в Бозе, священный Святейший Синод Русской Православной Церкви издал такое распоряжение о том, чтобы во всех церквах его поминать в Российской империи и в день его блаженной кончины, и в день его тезаименитства, и в день даже рождения его. Вся Россия знала, что он родился в день Иоанна Рыльского, поэтому папа с мамой назвали его Ваней. Вот. И он действительно такой был великий угодник Божий, но во время советской власти прославление его как святого было невозможно, потому что, как сказал такой депутат Государственной Думы, 4-й Думы, еще до революции, такой был Шульгин, чудовище с монгольской рожей, думающий гильотина. Он так назвал Владимира Ильича Ленина. И вот это чудовище в своих трудах помянуло недобрым словом отца Иоанна, потому что, конечно, такой человек, праведник, он не мог никаких теплых чувств вызвать в этом человеке, который все, что относилось к церкви, к святости, он ненавидел. Поэтому одним из его самых главных дел, которые он считал в своей жизни, это вообще уничтожить церковь. Он с наслаждением отдал распоряжение, чтобы духовенство успеть расстрелять как можно больше. Он просто с радостью каждую сводку, что вот столько расстреляно, он прямо вот упивался этой кровью. Поэтому совершенно, хотя Шульгин был такой человек, тоже в большой степени странный, но вот это так назвать его удачно думающий гильотина лучше не придумаешь. Вообще самый лучший памятник Ленину — это вот гильотина. Вот. Хотя у нас она не использовалась, в основном так стреляли. Вот. Хотя, в общем, духовенство казнили разными способами. Если бы батюшка Иоанн дожил бы до 17-го года, его бы, конечно, убили первого. И не расстреляли бы, а, наверное, его бы разрезали на части. Потому что он был ненавидим всеми партиями, которые только существовали в то время на земле, на российской. Потому что тогда уже началась эта такая называемая партийная жизнь. И октябристы, и кадеты, и социал-демократы, и социал-революционеры. И вот и они все ненавидели. Все. Любой либерал, любой демократ. Вот, ну, совершенно... А те же процессы, я вот пока болел, тут почитал Победоносцева. Человек написал там свои статьи там еще в прошлом веке, да, 100 лет тому назад, даже чуть побольше. И все как будто читаешь про нашу сегодняшнюю жизнь. Все те же процессы, все те же в людских головах мысли. Вообще ничего не меняется. Я помню, еще лет 15 назад читал «Голоса из России» там Герцена. Это то же самое. Вот что берешь сегодняшнего, как вот диссидента, что берешь Герцена? Одни и те же мысли, одни и те же чувства, одни и те же вот аксиомы, постулаты, привязанности, одно и то же построение. Ну, конечно, покультурнее. Речь, так сказать, не сравнишь с какой-то новодворской. Вот, конечно, совершенно, но тем не менее пафос весь и все вот такие представления, мировоззрения, все проистекает из двух источников. Либо от Бога, либо от дьявола. Вот никуда не денешься. В какой бы оболочке ни было. Это может быть из чистого золота оболочка, или просто фантик, или уже использованная туалетная бумага. То есть это совершенно не принципиально. А вот само, что там завернуто, это вот, к сожалению, вот такие только два источника имеет. В общем, человечество, так сказать, нисколько не изменилось. И ничего и не усвоила, и, в общем, бесполезно вообще на что-то надеяться. И нас так Священное Писание учит: не надейтесь ни на князя, но сыны человеческие, в ниже есть спасение. Только если сам Господь вдруг так вот пожелает, то если к этому, ну, мы-то что-то дозреем, но мы не только вот конкретно мы с вами, а известное какое-то количество людей там к чему-то придут, к очень такому важному, ценному в своей жизни, тогда что-то может измениться. А так, конечно, никакие партии, там, движения, какие-то мыслители, деятели, никакие идеи, они вообще не могут ничего, к сожалению, дать. Как вот нам не хотелось бы на это надеяться. И вот отец Иоанн, конечно, это был великий человек. Это просто... Конечно, на нашем российском небосклоне сказать про человека, что он великий, это вообще ничего не сказать. Потому что у нас уж столько много великих людей, таких совершенно изрядных, что можно в любой области, посмотря, особенно последние там 200 лет, колоссальное количество всяких великих людей. Вот. Отец Иоанн, он был, конечно, и такой вот очень тонкий богослов, и замечательный священник, пастырь, и проповедник, и духовник, и, можно сказать, государственный деятель, потому что он был членом Святейшего Синода, хотя не был епископом, носил сан священника. Вот. Ну, конечно, протоиерей, митрофорный, все, так сказать, все, какие возможны награды стяжать, так сказать, в этом миру, конечно, ему Господь наградил, так сказать, руками и священначалия, и царской властью. Сам Александр III просто на руках у него, у отца Иоанна, умер. И необыкновенно его любил русский простой народ. За что? Потому что он любил народ. И любил не просто так на слова. Он очень много сотворил добрых дел. Вот настоящих, конкретных дел. Он без конца трудился. Помогал там, строил деньгами, устраивал всякие учреждения, во всяких фондах участвовал. По всей России ездил. И так далее, и так далее. И, собственно, вся его жизнь, она была отдана до последней минуточки. Вот с утра он начинал свой день рано-рано, читал молитвенное правило, потом совершал божественную литургию почти каждый день, за исключением тех дней, когда он был в поезде там, или на пароходе. Вот, после этого он принимал огромное количество людей для беседы, потом, садясь на карету, ездил по болящим, потому что там просили помолиться, Вот. И ночью еще писал дневник, записывал свои мысли, потом издана вот эта прекрасная книга, всем советую прочитать, «Моя жизнь во Христе». Там вот просто такие вот заметки на разные темы. Вот то, что он видел среди дня, или какие-то мысли там, то о богослужении, то о церкви, то еще о каком-то событии. И вот эта книга является очень тоже высоким таким богословием. Вот, его весь мудрый опыт. И, конечно, его при жизни уже почитали как святого. Это не значит, что вот мы его прославили сейчас в эти наши времена, и он с этого момента стал святым. Нет, он и был именно святым тогда, когда он жил. Просто. Вот многие люди, ну, большинство из нас, все, можно сказать, вот мы умрем, там дети, еще, может быть, на могилу кому-то из нас будут ходить, а внуки уже нет. И вообще никто нас никогда не вспомнит. Ни имен, ни фамилий. А вот этот человек прожил жизнь 100 лет назад. И вот Я помню, вот еще молодым человеком, мы пробирались на эту Карповку, там какие-то бабушки сказали, что вот стена, вот за этой стеной, он там где-то похоронен, вот это окошко, вот сюда можно прикладываться. Казалось бы, вот, и оказалось, не я один там в Питер, еще там человек 20 приехал, вот прикладываться к стене, зная, что там в военной части, там в подвале вот эти мощи там должны лежать. Вот. Хотя прошло уже почти 100 лет. И сколько бы лет не прошло. И даже не только в России, а и в других странах, потому что эта книга была и на английский язык переведена еще в те времена. Потому что его такая любовь к людям, она простиралась не только вот на православных. Там что-то мусульмане просят, он денег дает. Что-то лютеране просят, какая там кирха попросила колокола какие-то, он на колокола дал. Потому что какая разница? Ну пусть они по-своему там по-лютерански Бога прославляют. То есть им вообще ни для кого ничему не было жалко. Начинал он свой путь с того, что ходил ночью по Кронштадту и смотрел, где свет. Раз в окне есть свет ночью, значит какое-то горе. Значит, там либо какой-то скандал, либо умер кто-то, покойник. И там он приходил, вот я священник, что у вас нет, никакого горя, не надо что помочь. Иногда и выставит, а иногда и радуется. А иногда, какой если скандал, там спором муж жену колотит, так он и, глядишь, примирит. И как-то все улаживалось. Вот. И вот не давал себе покоя, не ленился. Это удивительное такое знамение он дал. Он не ленился. Вот. Все время находился в труде. Вот и до той старости, он 70 с лишним лет умер, вот, поболев перед этим. Вот такую прожил огненную жизнь, что стали называть всероссийским батюшкой. Действительно. И как и сейчас, так и тогда. Не надо думать, что вот все люди там были православные. Сейчас у любого на улице спросить, ты православный, я православный. Но и так, и тогда. А в церковь-то ходили тоже совсем не все. Какая часть ходила, какая часть не ходила. Если все в церковь ходила, разве дали бы священников расстрелять? Господи, этих чекистов бы как тараканов бы раздавили бы, да и все. Вот. А то нет, наоборот. Участвовали в этом, так сказать, и так далее, и так далее. Вот. И народ церковный. Именно церковного. Его, конечно, это народ церковного было больше, чем сейчас. Вот. Ну и качество было получше, конечно. Потому что многие с детства. Сейчас в церкви не найдешь тех, кто с детства в Бога верует. Так обычно все. Вновь пришедшие, такие новобранцы. Им еще лет 20 надо походить, когда в голове там что-нибудь такое в нужном направлении прояснится. Вот. Потому что вот я сейчас так смотрю, 10 лет уже не хватает. Так, 10 лет еще маловато. Только-только через 10 лет брежить что-то начинает в человеке. Вот, а когда уж лет 20, он уже, если не закоснел, потому что такое тоже бывает, если есть в нем еще жизнь, тогда он начинает что-то понимать. Вот такого народа было много. И вот во всех храмах знали его. Понимаете, вот даже удивительно себе представить, что при жизни были литографии с его портретом были широко распространены. Люди с удовольствием покупали его портрет. И на металле, и на жести, и на картоне, там, и так далее, и так далее. И красками, и так далее. Вот я даже на рынке, там, мне там Паша купил портрет. Тоже столетний. Да, какой-то любитель, художник такой деревенский нарисовал Анну Кронштадтскую. Мы его отреставрировали, сейчас у меня в келье висит. То есть тоже столетний. То есть какой-то любитель, там мужичок, аккуратно по фотографии нарисовал портрет. С таких портретов было по Руси море. Вот вы можете представить, что какой-нибудь мужичок там где-то в каком-то там городке сидит там, какой-нибудь портрет какого-нибудь заместителя министра рисует, или там еще какого-нибудь министра иностранных дел, или там еще. Это невозможно себе представить. Или какого-нибудь Лихачева, или там даже Солженицына. Ведь все знают, кто такой Солженицын. Но такую любовь к нему иметь, чтобы этого портрета этого Солженицына рисовать. Есть портрет, конечно, и даже хорошие художники рисовали Солженицына. Но так, чтобы простой мужичок рисовал. И таких портретов действительно море. Потому что я вот в своей жизни очень много таких портретов встречал. Значит, и кто-то хотел рисовать, и кто-то хотел это обязательно у себя иметь. Понимаете, вот как это вот в таких вот маленьких знаках видно, что какой у человека-то стяжал любовь. А любовь можно стяжать только одним образом. Только любя самому. Вот только тогда будет ответное чувство. И представьте себе, сколько нужно, вот у человека маленькое сердце, вот с кулачком, и сколько в его сердце было любви, что его любило столько людей. То есть маленькое сердечко вот этого батюшки, оно могло вместить в себя вот эту миллионную православную Россию. Потрясающе просто. Несмотря на то, что не было ни одной газеты, которая не облила его грязью. Не было ни одного политического деятеля, который о нем не написал гадость. То есть не было, вот просто ни одной газеты, ну, может, каких-то епархиальных ведомостей. Вот, так сказать. У нас тоже сейчас есть какие-то церковные газеты, там, конечно, грязь не льют. Но вот такая обычная пресса, которую люди читают там, я не знаю, там не было московских комсомольцев, там еще там что-то, какие-то были другие газеты, их названия, там, ну, некоторые знают названия, но это не суть важно. Вот. И тем не менее, то есть люди-то понимали, там какой-нибудь журналистишка вшивенький пишет, ну что он? Журналист, ну, как Петров, Иванов, Сидоров, Гольденберг, там, ну, он написал, ну, ты кто такой? Ты никто. Понимаешь? Мы даже сейчас их и не знаем. Ну, какие-то были там замечательные публицисты, 2-3 имени остались в истории. 2-3 имени, и все. Остальные все стерли, и внуки стерлись, и вообще все это ушло в пыль. И Гражданский сияет по-прежнему. Вот как это интересно бывает. Вот настоящее золото, к нему грязь не прилипает. Вот сколько ни хули, сколько ни ругай, и так далее, и так далее. Вот как это важно. И вот мы, церковь прославляет, мы в этом все тоже участвуем. Наш дух как-то приподнимается, мы особенно чувствуем Отца Иоанна в этот день. Но для чего это все устраивается? Для того, чтобы каждому из нас тоже немножечко и о своей жизни подумал. Вот. Что мы можем тоже в таком же христианском духе, конечно, не в таком масштабе, что мы не великие люди, этот человек уникальный. Таких вот, даже раз в 100 лет такой не рождается. Это гораздо реже. Гораздо реже такие люди рождаются. Может быть, раз в 150. Вот. Конечно, уникальный человек. Но вот каждый из нас мог бы это восприять хотя бы часть вот этой благодатной жизни, которая дарует такую любовь. Потому что смысл вообще церковной жизни в приобщении именно к этому. Вот к этому настоящему золоту. То, что все остальное не имеет смысла. Поэтому каждому из нас нужно обязательно задуматься, какой я след оставлю на земле. Но не для того, чтобы мне базальтовую плиту там золотыми буквами выбить. Это можно, кладбище полны всяких памятников, к которым тоже, может, никто не ходит. Вот. Дело же не в памятнике. Вот. А дело в том, что благодарная любовь вот после нас останется к тому, что вот мы жили, или после 40-го дня уже все, когда все положено будет исполнено, нас так благополучно забудут. Древние греки, язычники, они считали, что душа человека после смерти живет до тех пор, пока его помнят. Вот это очень такое интересное у них было наблюдение. И вообще-то это связывает. Не значит, что душа исчезает, но практически. Но если я человека не знаю, естественно, для меня его нет. Так же и здесь. Вот пока есть о человеке память, и потом, недаром есть такое выражение, светлой памяти такой-то, такой-то. Вот очень важно, чтобы еще память это была светлая. Вот. И как это можно совершить? Как? Вот нужно такую жизнь прожить. Вот нужно, вот мы сейчас живем, нужно, проживая эту жизнь, вот так и устраивать, чтобы была светлая память. Но не ради благодарности потомков. Нет, нет, нет, нет. Не в этом смысл. Потому что это будет уже некий знак того, что угождая ближнему, мы и угодили Богу. Потому что все доброе, оно вечно. Вот как и другой тоже угодник Божий, Николай Александрович, император. На него грязи еще больше вылили. А все равно и жизнь прожил по-христиански, и умер по-христиански, по-мученически. И сейчас, несмотря на весь там газетный вой, я даже уже сейчас предвкушаю, вот когда будет канонизация, как вот эти все гадюки, они взовьются. Это просто потрясающе. Как телевидение будет шипеть, радио, там, газеты, журналы. Вот может будет проследить. Каждый обязательно какую-нибудь гадость из себя выдавит. Почему так? Это очень просто. Вот подойди ночью к помойке и посвети фонарем. И увидишь, что гадость всякая, мерзость там, бумажки всякие, грязь всякая. Вот и так и сердце человека, как появляется святость, она как таким лучом просвечивает, и вся та грязь, которая есть в людях, она начинает, ей неприятно выползает, она так начинает щупальцами такими шевелить. Вот, и, конечно, я им даже в некотором смысле сочувствую. Потому что, как им бедным, это все тяжело и неприятно. Вот, в этом смысле можно посочувствовать. Вот, но это же не значит, что мы не должны святых прославлять, если им это неприятно. Вот тут в Англии перед Рождеством была дискуссия. Хотели официально отменить празднование Рождества. Чтобы не то, что праздник отменить, это нельзя отменить, потому что это бизнес, подарки, это никто не отменит. А изменить название. Не называть Рождество Христово, а зимние каникулы. Потому что одно слово Рождество Христово уже вызывает зуд. Уже как-то неприятно это слышать. И говорит, вот, а то у нас в Англии очень много мусульман. Ведь Англия же мусульманская страна, мы же все знаем. Она где-то в Средней Азии, там, между пустыней Гоби и Каракумы. Там, по-моему, Англия. Вот, и мусульмане вроде против. И мусульмане возмутились. Говорит, мы совсем не против, пусть будет Рождество. Что не надо на мусульман это сваливать. Вот, для чего? Что пусть праздник останется, зимние каникулы, но чтоб слово «Христос» бы не упоминалось. А то очень морально тяжело слышать слово «Рождество Христово». Представляете? О, как! А мы еще говорим, вот Россия плохо, у нас там гонения, да у нас везде лозунги «С Рождеством Христовым», там это вообще. Попробуй, устрой это где-нибудь во Франции. Тут же выйдут люди, они будут эти плакаты сдирать, они будут визжать, они будут одевать бесовские маски на себя, они будут всякие транспаранты, они будут голыми ходить, всякой, мазать себя всякой гадостью. Попробуй в Англии где-нибудь, напиши. Нет, это все совсем непросто. Вот так. Это нам еще до этого еще очень далеко плыть, до цивилизованного общества. Вот. Поэтому, а почему так? А потому что еще в церкви все-таки какая-то сила Божия сохраняется. И пока она сохраняется, с ней вынуждены считаться. Ничего с этим не сделаешь. А сила-то эта, вот, которая существует в церкви, это только благодать Божия, которая выражается вот в добре. Не в том, чтобы за вилы браться и их так всех к забору этими вилами пришпандоривать. Нет, совершенно другом. Враг твой голоден, накорми его, пускай его. Ничего он не сделает. Все в наших руках и в руках Божьих. Вот. Поэтому будем молиться святому праведному отцу Иоанну Кронштадтскому, который все предупредил всю Россию о том, что с ней случится в ближайшее время, если народ не покается. Все, что он писал, все сбылось до последнего слова. Вот. Поэтому нам в этом должен быть очень тоже большой всем урок. Потому что суд Божий всегда начинается с церкви. Поэтому, молясь ему, нужно всегда задуматься над своей жизнью. Не могу ли я что-то в своей жизни исправить с худого на доброе? Помоги нам в этом, Господи.